Выбросив эти мысли из головы, он силой вошел в сферу ее души и заблокировал ее скудную защиту, прежде чем она смогла среагировать. К счастью, ее психика и божественная искра были значительно повреждены. Он был бы побежден и уничтожен, если бы он попробовал это, когда Юйянь была на полной мощности. Даже несмотря на то, что духовные боги изменили свои тела, чтобы стать единым со своим законом, у них все еще было царство души, и они были способны совершенствоваться в более высоких сферах. Они просто были ограничены в том, что они могли делать со своей властью. Было невозможно использовать никакие другие способности, кроме закона, который они практиковали. С подготовкой, которую Шэн Юэ сделал перед атакой, он быстро смог запечатать печать подчинения на душе Юйянь благодаря своей божественной искре, переделавшей ее тело и снизив защиту от слабого подростка золотого ранга. Юйянь поплатилась за то, что она не заботилась о Шэн Юэ. У Шэн Юэ не было проблем с тем, чтобы полностью изменить личность Юйянь, поскольку она была бомбой замедленного действия опустошения с ее разумом в ее нынешнем состоянии. Поскольку она уже прожила такую долгую и разочаровывающую жизнь, она могла бы посвятить ему остаток жизни. Затем Шэн Юэ внес огромные изменения в свою память, превратив ее потребность в спасении человечества в потребность поддержать его как своего спасителя и единственную надежду крошечного мира. Все без исключения независимые мысли были подавлены, и ее личность изменилась и стала подхалимской Шэн Юэ. Будем надеяться, что теперь она не будет спешить с принятием жутких решений с последствиями эпических масштабов. Он также разблокировал ее детские воспоминания и не торопился сглаживать любые негативные результаты жизни с шестью трупами. В конце концов, было легче стереть все сразу после их смерти и вызвать бесконечную благодарность за освобождение ее из этой самодельной тюрьмы. Юйянь, которая закрыла глаза, чтобы почувствовать, что происходит в воде, тихонько вскрикнула, как только он прикоснулся к ней. Она внезапно открыла глаза и почувствовала, как дрожит ее душа. На протяжении десятков тысяч лет она была уважаемой богиней клана людей. Тем не менее, Шэн Юэ действительно коснулся ее священного тела, это слишком самонадеянно. Однако Шэн Юэ был всего лишь ребенком, для него было нормальным проявлять немного любопытства. В тот момент, когда он прикоснулся к ее небесному телу, она почувствовала, как в ней циркулирует мощный энергетический шок. Это сила закона. На самом деле это сила закона, с которой она была так знакома, и она кажется очень глубокой и могущественной. Юйянь была потрясена до глубины души. Неужели в теле этого ребенка была сила еще более высокого уровня? В этом мире единственной властью, стоящей над духовными богами, вероятно, был Создатель мира. Прежде чем Юйянь смогла продолжить размышления над этой проблемой, царство ее души было разрушено. Это причинило ей огромную боль, и она не могла даже собраться с силами, пока они не были заблокированы. Как только она собиралась собрать все свои силы для последнего шанса противостоять атаке, она потеряла сознание. С Юйянь, запрограммированной на послушную жену, Шэн Юэ сосредоточился на проблеме своей божественной искры. Ему потребуется более глубокое понимание силы закона, прежде чем он сможет разработать массив надписей, чтобы ускорить процесс сбора рассеянных искр. Он с легкостью исследовал ее разум, обнаруживая ее методы совершенствования закона и момент, когда она слилась с ним, чтобы стать духовной богиней. Протянув руку, Шэн Юэ сосредоточился на процессе ощущения закона огня, как это делала Юйянь. Внезапно на его ладони образовался пылающий огонь с загадочным узором надписи. Пламя могло гореть даже под водой, не подвергаясь никакому воздействию. Так в этом суть законов. Это даже проще, чем описал Нили. Шэн Юэ был поражен. Эти плавные надписи доказали, что сущность законов не является природной энергией, а создана неким высшим существованием. Он наполнил мир загадочными узорами надписей, которые, как воздух, сформировали законы. Неудивительно, что духовные боги смогли собрать свои божественные искры после того, как были разбиты. Юйянь – это закон огня как на небесах, так и на земле. Закон огня – это она. Как только будет собрано достаточно, божественная искра Юйяня будет полностью восстановлена. Шэн Юэ внезапно понял, что он может развивать закон огня и передавать его через связь в их царствах душ. Ему даже не нужно было настраивать какие-либо массивы, чтобы привлекать куски искры по всему миру, он просто создаст новую. Поскольку пребывание под водой было не лучшим местом для выращивания энергии огня, Шэнь Юэ схватил Ю Янь и вернулся на берег озера. Ему казалось странным, что она не выбрала бы место вулканического огня для культивирования. Даже если ее гнали к черному источнику, почему у богини огня была водная пещера в качестве убежища? Поскольку они все еще находились внутри барьера, установленного вокруг источника, Шэнь Юэ не беспокоился о привлечении демонических зверей, якобы наблюдающих за ней. Виноградная лоза, саженец внутри его душевного царства, делал невероятно легким ощущать и поглощать силу закона. Несмотря на то, что это было дерево, пожирающее энергию, пузырь атрибутов огня, прикрепленный к дереву, излучал мощную ауру энергии закона огня. Скорость, с которой он впитывал чистую силу закона, была поразительной, когда он полностью посвятил свою технику совершенствования этой задачи. Поскольку никакая энергия не была использована для увеличения его телосложения или силы души, его прогресс в обретении контроля над законом уже составил 11% всего за 2 часа. Сделав перерыв, он оставил Ю Янь лежащей на берегу озера и покинул барьер. Когда ее разум был очищен от полезной информации, было легко получить достаточно контроля, чтобы управлять ею. Шэнь Юэ вернулся к входу в пещеру и сообщил своим охранникам о ситуации. Он планировал провести здесь месяц, постигая силу законов. Если кто-то нуждался в нем, все, что им нужно было сделать, это крикнуть в туннель или общаться через его жен или высших офицеров. Теперь, когда его стража поняла ситуацию, они быстро отправили человека, чтобы он организовал ситуацию и сообщил армии, что у них есть месяц на обучение и охоту на духов-демонов в бесконечном лесу. Без каких-либо других забот, Шэнь Юэ вернулся к озеру, чтобы улучшить свою власть над огнем. К сожалению, он не смог поглотить закон огня, войдя в царство фиолетового нефрита бессмертного. Он все еще мог использовать силу и восстановить потерянную энергию, но он не мог поглотить ее в своем общем понимании. Это произошло потому, что только в крошечном мире или во вспомогательном царстве он мог развить особую силу закона. С этим сокращением встречи он быстро закончил. Вместо этого он использовал возможность либо повысить уровень духов демонических зверей, либо потренироваться с Блейзом, своей милой огненной индейкой. Ему потребовалась неделя, чтобы достичь 60% по закону огня, и Шэнь Юэ думал, что этого достаточно, чтобы Ю Янь снова встала на ноги. Чем выше процент, тем труднее было возделывать. Хотя его прогресс был поразительным по сравнению с тысячами лет, которые потребовались духовным богам, пришло время разбудить его новую миниатюрную жену и заставить ее вырасти до приемлемых размеров. Ю Янь открыла глаза и сразу же призналась в своей бессмертной любви и привязанности к нему. Было немного неловко, когда его колено схватил голый карлик. Одевшись, краснея, через час она уже была в курсе ситуации и будущих планов Шэнь Юэ. Все это время он постоянно следил за ее подсознанием на предмет любых проблем, но, похоже, все было в порядке. Теперь они были готовы увеличить ее совершенствование. Используя канал, который существовал между их царствами душ через печать рабов, Шэнь Юэ накачал силу закона огня в Ю Янь. Эффект был заметен сразу, так как ее тело начало светиться красным, а рост медленно увеличивался. Час спустя божественная искра Ю Яня была готова на 63%. Когда Шэнь Юэ поделился своими знаниями о таинственной надписи в законе огня, Ю Янь смогла быстро переучить закон огня и таким образом исцелить ее искру. Закон огня Шэнь Юэ упал до 8%, и он был готов снова применить его. В конце концов, с подавленным деревом в царстве своей души, он мог бы обучать всем законам до одного шага под духовным богом. Семя созидания временной судьбы превратилось в древо обмана, что сделало его несравненным в плане совершенствования. Он мог поглощать все формы законов и энергии, ограничивать духов демонических зверей и даже влиять на реальность, когда она становилась достаточно сильной. Единственным недостатком было больше времени на совершенствование. Но это не было проблемой для его надежного тренировочного поля. Когда Ю Янь вернулась к своему первоначальному росту 160 см, было трудно сдерживать свои похотливые мысли. После всей тяжелой работы по восстановлению ее силы и превращению ее разума в любящую жену вместо помешанного на власти психа, пришло время быть вознагражденным. Глава 37. Поскольку Ю Янь могла тренироваться только в законе огня, Шэнь Юэ решил максимально использовать область, в которой они тренировались, и усвоить закон воды. Это помешало бы ему украсть всю энергию, когда они культивируют один и тот же закон рядом друг с другом. Хотя для каждого закона мог быть только один духовный бог, это не означало, что никто другой не мог обучаться этому закону. Это только помешало кому-то сделать последний шаг и слиться с силой закона, чтобы стать духовным богом. Поскольку область была переполнена законом воды, Шэн Юэ постиг его в 5 раз быстрее, чем закон огня. Неделю спустя, когда он достиг 99% завершения, он решил, что пора заманить нескольких демонических зверей в ловушку. Глядя на бушующий ад, которым была Юянь, он крикнул ей, чтобы она остановилась. «Пришло время отомстить за человечество, я планирую отплатить за то, что звери заставили нас скрываться. Нам нужно отправиться в пустыню на восток после возвращения моей армии», сказал Шэн Юэ, доводя энтузиазм Юянь до максимального уровня. «Да, я ждала этого десятки тысяч лет. Судьба привела тебя ко мне. Ты действительно спаситель, которого я ждала». Она хлынула, страстно обняв его. Она полностью отличалась от своей отчужденности, когда он впервые встретил ее. Юянь теперь излучала чувство влюбленной девушки, и это было довольно мило. Конечно, это было достигнуто путем промывания мозгов так, что было понятно ее резкое изменение личности. Невозможно было, чтобы предыдущая отчужденная богиня выказала такую привязанность к незнакомцу. Глядя на огненную красоту, Шэн Юэ не мог не возбудиться. «Во-первых, мы направляемся в бескрайнюю пустыню к востоку отсюда. Это не только повысит вашу скорость совершенствования, но также привлечет внимание нового демонического зверя, духовного бога, когда вы выйдете из барьера. Надеюсь, он будет высокомерно атаковать в нашу ловушку, чтобы спасти несколько жизней моих людей. Но перед этим, я думаю, вы должны наградить меня за мою тяжелую работу», — похотливо сказал он, обнимая миниатюрную богиню огня. Маленькая богиня огня покраснела, но в ее глазах загорелся нетерпеливый блеск, когда она наклонила голову, чтобы поцеловать мужчину, который придал смысл всему ее существованию. С блаженным стоном она нетерпеливо сняла одежду и позволила страсти унести себя. После того, как он закончил избавляться от своей похоти и оба снова стали презентабельными, Шэн Юэ проложил путь через ловушки. Он собрал свою охрану и улетел обратно в деревню на плато. Он резко сократил время тренировок в черном источнике, когда осознал пользу тренировок в среде, подходящей для культивирования закона. Поскольку его водный закон достиг своего максимального уровня, не ступая в царство духовного бога, было бессмысленно продолжать оставаться там. Поскольку большая часть армии имела свободное правление, чтобы охотиться в бесконечном лесу для сбора материалов и духов демонических зверей, он послал мысленную команду через свою невольничью печать, чтобы приказать офицерам собрать свои отряды. Поскольку каждый мог летать и быстро преодолевать огромную территорию, незадолго до того, как 1000 армий небесной судьбы снова собралась, поскольку Шэн Юэ не был полностью деспотом, урожай солдат можно было продать семье по справедливой цене. Несмотря на то, что он поработил весь свой народ, это было сделано для защиты от предательства. Помимо нескольких людей, которым Шэн Юэ промыл мозги от эгоистичных соображений, большинство из них вели зажиточный образ жизни с прибылью, которую они получали, служа семье Немезида. То, что он был диктатором, не означало, что он хотел, чтобы его народ страдал. Уровень жизни его подданных резко повысился после того, как они были ассимилированы в его растущей империи. Что ж, люди, живущие в качестве рабов или племенных машин, не согласятся. Но он дал своим врагам выбор. Поскольку они решили сражаться с Шэн Юэ до конца, ему было все равно, как с ними обращались, когда он побеждал их. Они не проявили бы благосклонности, если бы он оказался на проигравшей стороне. Накопив припасы, армия направилась в пустыню, чтобы найти подходящее место для битвы с самым могущественным существом на планете. Шэн Юэ действительно рассчитывал на высокомерие Чжулуна как бога, чтобы не смотреть слишком внимательно на ситуацию. В итоге он просто выбрал место в глубине пустыни, где мог бы видеть приближающегося врага на расстоянии. Что удивило, а затем обрадовало Шэн Юэ, так это то, что он нашел 100 новых книг в своей библиотеке. В последний раз он проверял это как раз перед тем, как отправиться в черный источник. После быстрого расследования он выяснил, что библиотека отсканировала все книги, которые Юянь когда-либо читала, когда он просеивал ее мысли. Казалось, что ограничение на час поиска книг для своих врагов будет значительно уменьшено, если он запишет их души арабской печатью. Этот новый приток образцов надписей помог расширить базовые знания его библиотеки. Это поможет, когда придет время экстраполировать все образцы надписей для создания надписи, которая соответствует его потребностям. Так было и сейчас. Первое, что ему нужно было сделать, это установить массив надписей, чтобы захватить Чжулуна. К сожалению, Нилини читал много надписей об убийствах или запечатывании, но те, что он сделал, в сочетании со знаниями Юянь были преобразованы в подходящие ловушки, которые сильно ограничили бы движение и силу Чжулун. Первый массив надписей, который он установил, был разработан, чтобы заманить Чжулуна в ловушку, чтобы армия могла безнаказанно проводить дальние атаки. Вторая группа использовала Юянь в качестве фокуса и покрывала область энергии огня. Надеюсь, это ограничит количество ледяной энергии, которую Чжулун может использовать в ответ. Первым делом нужно было заманить двух братьев-идиотов легенд, чтобы они могли поймать большую рыбу. Пока Юянь создавал пылающую огненную бурю, остальная часть армии создавала оборону, чтобы противостоять любым атакам, которые они могли получить от могущественного ледяного духовного бога. Им было приказано как можно лучше скрыть свой уровень совершенствования, чтобы не отпугнуть двух зверей легендарного ранга. С явным применением закона о пожаре только 10 часов спустя Тупой и Тупей приблизились на большой скорости. Если Чжулонг был таким высокомерным, значит битва уже наполовину выиграна. Не заботясь о тысяче людей, окружавших Юянь, демонические звери подошли. На них были только матерчатые брюки, а их тела покрывали всевозможные странные руны. Первый зверь-демон был очень хорошо сложен, но его сгорбленное тело и руки выглядели так, как будто они принадлежали обезьяне. Он с пренебрежением оглядел небольшую собранную армию. Второй демонический зверь имел худощавую фигуру, а его руки напоминали ястребиные когти. Переносица у него была острой, глаза мерцали леденящим кровь светом, но выглядел он нелепо. Его лицо было окрашено в цвет радуги. «Бедная Юянь, мы наконец нашли тебя. Поскольку ты больше не прячешься за панцирем черепахи черной весны, мы покажем тебе хорошее времяпрепровождение». Хорошо сложенный мужчина оскалил зубы, вызывая у других зловещие предчувствия. «Ты из КЦК, я не ожидал, что твое тело уже изменилось. Однако это тоже что-то хорошее. С таким миниатюрным телом определенно будет другой вкус, когда с ним играешь», — зловеще сказал худой. «Лукиан Ша, Лукиан Мо, тогда вы оба гнались за мной к черному источнику, пытаясь захватить мою разбитую божественную искру, и много лет охраняли черный источник. Я никогда не думал, что вы оба останетесь живы, но сегодня я отомщу и убью вас обоих». Юянь холодно посмотрела на своих ненавистных врагов. Хотя они были лишь вершинами легендарного ранга, на их тела было наложено проклятие, и их нелегко уничтожить. Происхождение Лукиан Ша – Алая Акула, а Лукиан Мо – Призрачный Хамелеон. Конечно, это не имело значения, когда они по глупости обратились к тысяче знатоков небесной судьбы. Даже у Юянь было достаточно сил, чтобы убить их почти восстановленной божественной искрой. Шэн Юэ был сбит с толку их высокомерием, а может быть, это была глупость. В любом случае, прежде чем они смогли извергнуть новые угрозы, он дал сигнал поймать их. Через пару минут они были связаны и потеряли сознание. Шэн Юэ хотел заклеймить их, чтобы читать их мысли, прежде чем собирать их духи. Собранная добыча достойна признания. Зеленая ядовитая жемчужина, наполненная ужасающим ядом, длинный меч Луна Света легендарного ранга и чешуя черного дракона. Он отдаст меч и чешую Дуань Цзяню, когда тот вернется в город славы. Пора стартовым городам вступить в контакт, так что у него была причина, по которой разные расы вышли на открытое пространство. Когда два демонических чудовища были без сознания, было несложно преодолеть их защиту и поработить их. Несмотря на то, что они сопротивлялись, это было тривиально по сравнению с бодрствованием и контролем. Их умы открыли некоторые интересные вещи. Похоже, они не могли понять уровень совершенствования его людей и предполагали, что они были обычными смертными. Его людям было приказано не раскрывать свои ауры, но на самом деле у них не было какой-либо особой способности подавлять свой уровень. У братьев Лукиан просто не было никаких техник для оценки уровней совершенствования, кроме случаев, когда была открыта аура человека. Вспоминая роман, у Нили тоже не было способности скрывать свой уровень. Несмотря на то, что он был 13-летним демоном-спиритуалистом золотого ранга, никто не знал, пока он не показал это в битве. К Когда он бегал, создавая волны в драконьих руинах, только высшие эксперты могли видеть сквозь него. Шэн Юэ переоценил своих врагов. Будем надеяться, что Чжу Лун также не смог почувствовать дерьмовую бурю, в которую он собирался войти. Лукиан Ша, Лукиан Мо. Глава 38. В тот момент, когда Шэн Юэ и его люди убили братьев Лукиан, на северных небесных ледяных равнинах, далеко от горы Свэ, предков, высокая стройная фигура, запечатанная внутри толстого синего льда, открыла глаза. Чжу Лонг почувствовал их смерть. Когда Чжу Лонг стал новым духовным богом снежного ветра, он покорил всех легендарных зверей-демонов на континенте. Он давно поставил печати, чтобы сообщить ему о смерти своего приспешника. Теперь, когда Юянь каким-то образом сбежала из тюрьмы, ей нельзя было позволить свободно бродить и бороться с ним за контроль над крошечным миром. Я никогда не мог себе представить, что эта негодяйка, Юянь, сможет сбежать из черного источника. Эти два идиота даже не смогли должным образом позаботиться о ней, не говоря уже о том, чтобы позволить ей сбежать. Их даже убили так легко. Бесполезные. Его разъяренный голос раздался сквозь пропитанную льдом трещину. Холодный снежный ветер, непрерывно дующий через расщелину, собирался вокруг красивого человека, как будто он был неземным ледяным существом. В тот момент, когда люди смотрели на него, они испытывали удушье, заставляя их сердца останавливаться. Своеобразные синие лучики света собрались в глазах зверя-демона. Они были вращающимися проявлениями его силы закона. На протяжении многих тысячелетий я скрывался здесь, ожидая момента рождения седьмого лотоса. Юянь, если ты не представишь мне свою божественную искру, ты умрешь. Уголок его рта скривился в угрожающей ухмылке. Вначале его сила закона начиналась как полосы света, а затем медленно расцветала таинственными цветами, которые образовывались рядом с ним. Первый цветок, потом второй, третий, до шестого. Теперь остался только один бутон. Он набухал, как будто вот-вот расцветет. Его ярость заставила температуру значительно упасть. Юянь, убившая его приспешников и бросив вызов его правлению над крошечным миром, дала ему силу, необходимую для проявления последнего лотоса. Наконец он создал 7 ледяных лотосов. Ощущение было сильным, совокупный эффект тысяч лет тренировок в одиночестве окупилась. Чистая радость от достижения цели вызвала первую за целую вечность на его лице искреннюю улыбку. Чжу Лонг чувствовал себя непобедимым. Даже повелитель пустоты должен быть осторожен, когда столкнется с ним сейчас. Поскольку братья Лукиан потерпели поражение, ему придется избавиться от Юянь самому. Духовная богиня огня явно культивировала свой закон, бросая вызов его авторитету. Очевидно, она забыла урок, преподанный ей его братьями-демонами-зверями. Когда он напряг мускулы, ледяная гробница, в которой он был запечатан, мгновенно разрушилась. Поднявшись в воздух, он вылетел из замерзшей трещины в сторону бесконечной пустыни. Потребовалось 2 дня непрерывного полета, так как небесные ледяные равнины были довольно далеко от раскаленной пустыни. Чжу Лонг вообще не остановился, летя к источнику закона огня, который явно транслировался. Мысль о том, что эта слабая огненная сука бросает ему вызов, толкала его вперед с головокружительной скоростью. Ее божественная искра скоро станет его. Войдя в пустыню, ему не потребовалось много времени, чтобы заметить небольшую армию, собравшуюся вокруг гигантского костра. При ближайшем рассмотрении в центре ада сидела миниатюрная женщина в медитативной позе. Похоже, она поправилась больше, чем он думал. Неудивительно, что эти идиоты погибли. Он быстро просканировал людей вокруг Юянь, но не смог обнаружить никакой ауры. Либо они каким-то образом скрывали свое совершенствование, либо они были обычными смертными. Это не беспокоило его, так как даже оставшимся духовным богам пришлось бы съежиться под его силой. Не имело значения, если бы Юянь каким-то образом сумела собрать 1000 экспертов ранга легенд, они были бы как пшеница перед косой, когда он нападет. Не боясь этих жалких людей, Чжу Лонг спустился к их лагерю. Он уже мог слышать их крики, когда он рвал их на части. Вздрогнув от удовольствия, он бросил вызов. «Юянь, жалкая негодяйка, передай свою божественную искру. Я закончу то, что начали мои предки». Мгновенно бушующий ад прекратился, и Юянь уставилась на него. «Кто ты такой, чтобы говорить со мной, низкий червяк?» — сказала Юянь с презрением. Красивое лицо Чжу Лонга превратилось в звериное рычание. «Как вы смеете? Ваше время кончилось человеческим, ваша раса рассеяна и находится на грани исчезновения. «Встаньте на колени, и я могу оставить вас как домашнее животное». Настала очередь Юянь нахмуриться, когда она плюнула на землю, как будто сама мысль о разговоре с этим демоническим зверем вызвала неприятный привкус в ее очаровательном маленьком рту. «С каких это пор неизвестный зверь имел право говорить со мной? Ты должен иметь истинный облик собаки, чтобы лаять так много», — она ответила язвительно. Увидев ярость на лице Чжулонга, Шэн Юэ знал, что он будет опрометчиво атаковать. Его план по приманке зверя-демона в массив был запланирован. По сигналу его люди отступили и образовали полукруг на расстоянии позади Юэня. Заметив, что люди выстраиваются позади богини огня, рот Чжулонга искривился в леденящей кровь усмешке. Бесконечный поток закона снежного ветра начал формироваться вокруг него, и впервые в истории в пустыне пошел снег. Юянь продолжала следовать сценарию, который Шэн Юэ написал для нее. «Что с тобой? Хочешь перекусить?» Сказав это, она наклонилась и ударила себя по заднице в сторону Чжулонга. Издевается над ним своими детскими выходками. Это оказалось последней каплей для бога снежного ветра, когда Чжулонг в ярости закричал, бросаясь на Юянь. Его желание физически избить миниатюрную женщину погубило его. Шэн Юэ активировал массив, чтобы заблокировать движение Чжулонга, в результате чего зверь-демон резко упал на землю на последние 10 метров. Массив надписи ограничивал его 5-метровым квадратом и лишал его способности летать. Сотни экспертов небесной судьбы, подпитывающих надпись, для простого духовного бога, даже такого могущественного, как Чжулонг, было невозможно вырваться на свободу. Как только разъяренный демонический зверь напал на нее, Юянь отступила обратно к армии. Обнаружив контролирующее ядро второго массива надписи, она поспешно вложила в него свою силу закона. Мгновенно температура в этом месте значительно повысилась. Пламя поднялось из-под земли, вызвав болезненный крик самого свирепого зверя на планете. «Трусливые люди, вы не можете смотреть на меня как на равного, поэтому используйте эти дешевые уловки», — Чжулонг яростно взревел. Никто не ответил ему, поскольку они начали следовать следующему этапу плана. Поскольку движение Чжулонга было затруднено и сила, которую он мог использовать, уменьшилась, люди вытащили из своих колец железные копья. Когда офицер первого отделения приказал своим людям стрелять, 50 солдат швырнули их в захваченную добычу. Увидев приближающиеся копья, Чжулонг мог только управлять чистой энергией снежного ветра, чтобы создать барьер, пока он пытался сломать массив надписи. К сожалению, он недооценил силу, с которой они были брошены, и ледяная стена разлетелась на куски льда, уже тающие от жары. Одно из копий едва не промахнулось, разорвав мантию на талии. Из-за ужасающей жары, охватившей область, в которой он был пойман, ему пришлось бы приложить в 3 раза больше энергии, чем обычно. Поскольку местность была против него, он не мог даже восполнить убывающую энергию. Когда в его сторону полетела следующая волна снарядов, Чжулонг начал паниковать. Он снова создал стену из льда, но на этот раз в 2 раза толще, чтобы заблокировать железную волну смерти. Тяжело используя свои запасы энергии, он использовал силу закона, чтобы оживить 5 ледяных драконов. Поскольку его подвижность была ограничена, он мог использовать только дальние атаки. Ледяные драконы издали наполненные яростью вой, когда они бросились на Юянь. Прикомандированные к ее охране люди обрушивали на ледяных зверей волны копий, постепенно отламывая все больше и больше кусков. К тому времени, когда они достигли поражающего расстояния, они были подобны стреле в конце ее полета. 50 мужчин, которые слились со своими демоническими духами, быстро уничтожили их, прежде чем они смогли причинить вред богине. В этой операции силы экспертов небесной судьбы оказались излишними. Если бы не тот факт, что Шэн Юэ не хотел лишних потерь своих людей, они могли бы просто напасть на Чжулонга и избить его, как рыжего пасынка. Под руководством Шэн Юэ мужчины постоянно нападали на Чжулонга. Ключом было использование минимума копий, чтобы поглотить его энергию закона. Было забавно слышать, как борются с божьими проклятиями, когда он был доведен до состояния бешеной пены. Час спустя и все было кончено. Поскольку он постоянно истощал энергию и не мог больше поглощать силу закона, сила его ледяного щита была ограничена. 6 копий пробили его, превратив его в подушечку для иголок. Поскольку тело духовного бога было создано из их божественной искры, этих обычно смертельных ран было недостаточно, чтобы убить бешеную дворнягу. Еще 50 железных копий наверняка испортили день Чжулонгу. 20 человек быстро подошли к дикобразу и остановили его, нокаутировав и без того бессмысленного демонического зверя. Последней мыслью Чжулонга было сожаление о том, что он даже не смог полностью использовать свой недавно созданный седьмой лотос льда. Шэн Юэ был здесь в мгновение ока, чтобы заклеймить его душу и вычленить из его мозга полезные книги. Это был довольно антиклиматический бой, в котором использовались ловушки и навыки для преодоления более сильного врага. Нили, вероятно, бросился бы в атаку и использовал свою сюжетную броню, чтобы убить Чжулонга в честном бою. К сожалению, Шэн Юэ не был склонен к риску и предпочитал сражаться умнее, а не сильнее. Духовный бог Снежного Ветра дал лишь несколько техник выращивания демонических зверей, и ничего исключительного. Теперь Шэн Юэ оставалось принять решение, переписать память Чжулонга и превратить его в верного питомца, или создайте массив, пожирающий дух демона, чтобы поднять его силу души, надеюсь, его закон Снежного Ветра. Это был трудный выбор. С одной стороны, у Шэн Юэ был могущественный страж своей империи, но с другой стороны, духовный бог содержал много энергии. Это было бы огромным стимулом для его совершенствования. Решение. Глава 39. Крошечный мир был домашней базой Шэн Юэ и был безопасным убежищем, к которому можно было вернуться, если когда-нибудь возникнут какие-либо осложнения с мудрецом-императором и его приспешниками из божеств. Он верил, что если Нили сможет разрушить защитный барьер вокруг мира, то он сможет, по крайней мере, настроить его, чтобы создать проход, через который он сможет пройти. Другой вариант ожидания в 5 лет ему не подошел, но сначала он должен был объединить крошечный мир и стать его окончательным правителем. По словам Мингфея, повелителя пустоты, там были 2 других могущественных царства, которые могли вызвать проблемы. В царстве бездны и царстве лавы, которые были упомянуты, очевидно, были эксперты, которые могли угрожать Чжулуну. Царство бездны отличалось от маленького царства тюрьмы бездны, которым теперь управляла семья Немезида. Шэн Юэ сначала подумал, что это одно из 72 миров крошечного мира, а таинственный старик был его духовным богом. Но после изучения разума Чжулонга выясняется, что он был создан экспертом, возможно, императором Кунмином. Его все еще не беспокоил сумасшедший старик, бегающий по его территории, но теперь, когда у него была сила сражаться с ним, он больше не беспокоился о нем. Если старик высунет голову и вызовет какие-либо проблемы, Шэн Юэ не прочь отрубить ее. Хотя Чжулун знал о других второстепенных мирах крошечного мира, местонахождение большинства из них ему все еще было неизвестно. Шэн Юэ нужно будет поймать повелителя пустоты, прежде чем он сможет подумать об их покорении. Даже если он не мог их найти, он не слишком беспокоился, так как его города будут защищены стражниками легендарного ранга с экспертами небесной судьбы в качестве лордов города. Если бы духовные боги покинули свои царства, чтобы вызвать проблемы, они были бы быстро поражены, особенно когда Чжулонг следил за безопасностью на территории империи. Это был еще один важный фактор в решении Шэн Юэ сохранить жизнь демоническому зверю. Поскольку звери-демоны не строили города, он планировал сформировать из них отряды зверей легендарного ранга для разведки новых регионов или патрулирования его земель. Одно место, которое Шэн Юэ очень хотел посетить, было царство облака снов человечества. Ему нужно будет подобрать межпространственное кольцо Юянь, которое она спрятала много тысяч лет назад. Оно содержало камни облаков снов, ключ к активации массива телепортации для путешествия в мир облаков снов. Шэн Юэ уже узнал от Юянь местоположение массива телепортации, и ее воспоминания об этом мире сделали его привлекательной целью для завоевания. Захваченный мир был довольно большим королевством, очень богатым и плодородным, с цветами, цветущими в течение всего сезона. Он лишь немного меньше основного мира и является одним из последних опорных пунктов человеческого племени. К сожалению, кольцо было в нескольких десятках тысяч миль от города Славы. Он просто попросил Юянь забрать его, как только она закончит обучение своего закону в пустыне. Шэн Юэ не спешил вторгаться во второстепенные царства, поскольку они были полны неизвестных факторов и содержали множество экспертов-полубогов. Сначала он покорит 6 основных континентов, составляющих крошечный мир, затем он обратит свой взор на любое вспомогательное царство, которое не преклонит колено. Он не планировал оставлять какие-либо скрытые опасности, чтобы нанести удар по его домашней базе, когда он ушел в высшие миры. За исключением любых аномалий, таких как скрытые мастера, самым могущественным экспертом, которого они могли призвать, был духовный бог. Если бы по какой-то нелепой случайности в одном из миров действительно прятался высший эксперт, то они бы давно раскрыли себя. Крошечный мир был сокровищницей спрятанных артефактов, и ни один человек, живущий в этой боевой вселенной, не отдал бы их демоническим чудовищам, чтобы они их жевали. Конечно, это не относится к Нижнему Царству. Шэн Юэ определенно покорил бы его, поскольку портал в драконьи руины находился в Царстве Смерти, доступном только через девятислойные земли смерти. Владыка Пустоты давным-давно убил духовного бога смерти и объявил его царство частью Царства Пустоты. Убедить всех, что это часть его владений, было мастерским ходом. Шэн Юэ всегда смотрел свысока на духовного бога пустоты Минфэя. Когда Нили слепо доверился ему и исполнил печать души под руководством Минфэя, Шэн Юэ хотел протянуть руку к экрану своего ПК и дать Нили пощечину, как маленькой сучке. Он позволил повелителю демонов действовать за пределами его царства, а семья Вугуи вторглась в город славы. Минфэй даже обманул его, сказав, что он будет заботиться о городе славы, когда Нили на собственном опыте убедился, что он даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Сказать, что он не знал, было бы чушью, у него были бы все пути в его царство под наблюдением. Нет, Шэн Юэ определенно поработит повелителя пустоты и исследует его разум в поисках всех ее секретов. У него не было никакого способа вступить в союз с повелителем пустоты и оставить мелкую змею создавать проблемы. Вот почему он молча помогал пощечине в ее планах добраться до Нижнего Царства, чтобы заручиться помощью. Законная причина изгнать двух дебилов и захватить духовного бога пустоты будет восхитительна. Когда ненависть Чжулонга к людям превратилась в поклонение Шэн Юэ, он был готов выполнять некоторые приказы. Поскольку Шэн Юэ просуществовал недолго, ему нужно было привести в действие планы по доминированию на шести континентах. Имея это в виду, он выдал список целей, который должен выполнить Чжулонг. Отметьте всех демонических зверей легендарного ранга офицерской рабской печатью. Новые офицеры порабощают зверей черного золота, чтобы сформировать отряды из 100 человек. Поделитесь методами выращивания со всеми заклейменными демоническими животными. Людей оставить в покое, а цивилизации нанесены на карту. Все на карту. Поклоняйтесь Богу-Императору. Шэн Юэ думал о том, как называть себя, когда были люди, которым поклонялись как настоящим богам. Поскольку он будет править богами и иметь империю, бог-император казался логичным выбором. К тому же мудрец-император звучал довольно раздражительно. Шэн Юэ передал Чжулонгу несколько техник совершенствования, которые знал Нили. Он также дал ему озарение, чтобы он мог быстро продвигать свой закон. Если он соберет армию зверей и нанесет на карту континенты, это упростит очистку руин и поглощение разбросанных человеческих племен. Поскольку мудрец-император был богом всех демонических зверей, Шэн Юэ не мог позволить этому продолжаться в его владениях. Секта бога демонов больше не будет упоминаться в крошечном мире, только всемогущий божественный император, правивший всеми. Шэн Юэ подумал, что это довольно хорошо укрепило его эго, и похлопал себя по спине. Его нарциссизм нарастал, и он обратился к своей армии, чтобы отдать ей приказ о походе.